Глава 23. Помолвочное кольцо жало палец. Видимо, Гвен не угадал с размером. Или дело во взглядах, которые бросали на Британи Кевин и София. Каждый весом с горную гряду, острый, как нож. Оба замерли в одинаковых позах, со скрещенными на груди руками в одном углу, а Бри оказалась в другом, словно преступница перед судьями. Особенно мрачным выглядел некромант. Британи несколько раз порывалась с ним поговорить, но неизменно натыкалась на стену молчания. «Ну и как это понимать?» «Не сказала. Выплюнула Софа». Подруга с трудом сдерживала обуревавшие ее эмоции. Казалось, если бы не недуг, она бы растерзала Британи. Не прошло и часа, как в присутствии родных Бри господин Лабриан надел на ее палец кольцо и официально назвал своей невестой, скрепив обещание брака поцелуем. Не в щеку, в губы. Он вышел легким и целомудренным. Расчувствовавшаяся Перпетуя и строгая Лорна списали все на хорошее воспитание жениха. Но Брита не знала. Дело не в приличиях. Невеста. Она до сих пор не могла понять, как это случилось. И вот теперь Софа требовала объяснений. «По-моему», — не дождавшись ответа, язвительно напомнила подруга. «Тебе нравился другой мужчина? Заслуживал он того или нет, другой вопрос. Мы не об этом». «С чего ты вдруг надумала стать госпожой Лабриан?» «Да что тут обсуждать?» Наконец подал голос Кевин и нервно прошелся по спальне Бри. «Меня только одно волнует. Он тебя принудил? Если нет, флаг в руки, я сегодня же уезжаю и...» «Нет!» Британи испуганно ухватила его за руку. Пульс бился где-то в горле, такой частый, что она задыхалась. Бри словно кинули в бездонный океан, и она отчаянно барахталась, пытаясь выбраться на поверхность. Если Кевин уедет, все кончено. Девушка вдруг остро осознала, как сильно нуждалась в нем. Без Кевина станет неважно, кому она достанется. Пусть Кристиан тащит ее на алтарь, пусть Гвен делает ей хоть дюжину детей. Жизнь потеряет смысл. «Нет», — уже спокойнее повторила Бри и опустила глаза. «На все нет». «То есть?» — не понял обескураженный некромант. «Я согласилась стать невестой, но не женой. Пойми!» Британи отважилась поднять голову, попыталась силой взгляда убедить друга в правдивости своих слов. «Нам очень нужна помощь ректора. Не хочу обижать тебя, но Кристиан Лабриан сильнее. Мы поговорили, там все сложно, но мастер Лабриан обещал отпустить. Сказал, помолвку можно расторгнуть. Я сумею убедить его, Кевин. Мастер Лабриан не фанатик, и как женщина я ему не интересна. Ну, смутилась она. Разве только самую малость? Какой же Кевин сейчас суровый, взрослый. Куда только делся золотой мальчик, балагур и ловелас. Она видела перед собой барона Ташира в молодости. Легко представила сейчас Кевина на поле боя. А ведь он действительно уже не мальчишка. Некроманту 22 года. «Бри, ты сама себе веришь?» Софа шагнула к парочке и встала рядом. «Пытаюсь», — вздохнула Британи. «Просто я запуталась, и мне очень страшно». «Да», — громче повторила она, не стесняясь признаться в собственной слабости. «Мне страшно. Я всего лишь первокурсница-природница с едва пробудившимся темным даром, а они потомки черного графа. Кристиан и вовсе ненормальный, как и его невеста. Они хотят повторить ритуал». «Стоп». Кевин поднял руку, оборвав девушку на полуслове. Злость притупилась, а с ее уходом в голову пришла занятная мысль. «Мы тут под братьев Лабрианов копаем». А о Марианне забыли. С чего вдруг леди связалась с преступником? Разделяет его сомнительные убеждения? Явно не ради денег и статуса потенциальной супруги великого мага. По словам ректора, она и теперь самая сильная темная ведьма Рамира. Так зачем ей становиться тенью мужа? «А ведь точно!» — щелкнула пальцами Софа. «Молоток, красавчик, в самую точку. Дамочка лелеет собственные планы». Не удивлюсь, если жених в них не вписывается. Так, орудие не более. И уж слишком она манерная. По себе знаю, чем больше люди эпатируют публику, тем они умнее». Британи спрятала улыбку в уголках губ. Заниженной самооценкой подруга точно не страдала. По пути в Диш было особо нечем заняться. И Бри подробно описала Софье каждую деталь минувших недель. Когда она дошла до дамы в черном, соседка пожалела, что не присутствовала при том разговоре. А то бы одной ведьмой стало меньше. Софа не слышала. Правда, отзывалась о Марианне исключительно в негативном ключе. По ее словам, в приличные семейства ей вход заказан. Оставалось только гадать, виной всему специализация Марианны или что-то другое. Род Арнет не местный, а не с юга, поэтому ни Таширы, ни Ларки прежде с ними не пересекались. «Словом», — подытожила София, — «надо бы ей заняться». «Ты как, всесильный некромант? Денег хватит или ссудить?» Бриттани закатила глаза. Даже в минуту опасности подруга не забывала вонзить вилку в бок Кевину. Хотя Бри подозревала, спустя пару лет парочка станет закадычными друзьями. «Денег-то хватит. А вот времени. За помолвкой мы забыли о грядущем свидании с Кристианом. Разумеется, если жених Бри не лгал». Кевин кашлянул, всем своим видом намекая, что не сомневается в коварстве ректора. Тут уж Бриттани не выдержала. «Прекрати, Кевин! Понимаю, он тебе неприятен. Но своим ослиным упрямством и петушиным желанием подраться ты ничего не добьешься. И нам точно не поможет твое отчисление из Академии. Или ты ректора на поединок вызвать собрался? Тогда ты дурак. Я с такими не общаюсь». Выпалив все это, раскрасневшаяся Бри плюхнулась на кровать. Голова шла кругом. Срочно требовался план, а вместо него она цапалась с друзьями. Когда Кристиан доберется до Дижа, где подкараулит жертву? Вдруг в этой самой комнате? Тогда Бри даже мама сказать не успеет. Колечко на пальце не поможет. «Ладно, осознал, не трону его, хотя очень хочется», — буркнул Кевин. «И плевать я хотел на отчисление. Бриттани, Аруф, заруби на своем хорошеньком носу. Подобные вещи меня не остановят». «Угу, зато головомойка отца мигом мозги вправит», — поддела Софа. Она сама побаивалась у Орвика Ташира, дерзкая, словоохотливая, в его присутствии превращалась в пай-девочку. «Так», — скомандовал Кевин, — «нужно срочно уезжать. Дишь дыра не только в культурном, но и в магическом плане. Помощи тут не дождешься». «Да-да, не ухмыляйся, Ларк», — покосился он на корчившую рожу Софию. «Сильные маги не боятся просить помощи. Они гордо мрут на поле боя. Все, что хотели, мы выяснили, пора обратно в Сахис. Только сначала нужно запутать следы, выиграть немного времени. Это возьмет на себя Бри, раз уж с ректором обручилась». Подруги недоуменно переглянулись. Софа даже строить гримасы перестала. «Мне нужно попросить его открыть портал?» — неуверенно предположила Бри. «Правильно мыслишь», — кивнул некромант. «Только порталом уйдет пустота». «Но зачем?» — начала была Софа и, замолчав, взвизгнула. В порыве чувств повисла у Кевина на шее. «Ты гений, господин лучше всех!» «Ничего личного, подруга!» Она поспешила убрать руки от чужого поклонника. «Мне он даже с доплатой не нужен, не претендую!» Бриттани ощущала себя круглой дурой, потому как единственная ничего не понимала. Оказалось, все просто. «Кристиан знает, что его брат здесь, так?» Кевин устроился на кровати и похлопал по покрывалу рядом с собой. «Не кровать, а генеральный штаб!» Пошутила Софа и первой плюхнулась рядом. Бри тоже не заставила себя ждать. Ревниво выбивала место поближе к некроманту. Тот лишь фыркнул и продолжил объяснение. «Для чего тут ректор, тоже яснее ясного, прилетел спасать Бри? Как можно быстро перенестись из точки А в точку Б? Правильно, порталом. Бри попросит ректора открыть его в какую-нибудь глушь. Кристиан, разумеется, портал отследит, ринется следом, а мы тем временем спокойно доберемся до Сахиса в экипаже». «Угу, и Кристиан нас на полпути сцапает», — указала на грубый просчет Бриттани. «Твой план не выдерживает никакой критики». «Начнем с того, что в экипаже тебя не будет», — не сдавался Кевин. Вопросительно протянула Бри. «В воздухе она растворится, что ли?» «Мы засунем тебя в чемодан», — подхватила эстафету воодушевленная Софа. «Воистину, она главная авантюристка высшего света. И в соседнем городке выпустим. Хорошенько заплатим кучеру, чтобы он порожняком отправился дальше, а ректор...» «Стоп!» — замахала руками Бриттани. «Ты перечитала романов. Остынь, окошко вон открой. Проветрись». «Кевин!» — она с надеждой посмотрела на некроманта. «Ты ведь не подобную чушь планировал?» «Нет, конечно», — рассмеялся он. «Моя фантазия пасует перед задумками Софы. Я всего лишь хотел попросить ректора открыть три портала. Один пустой, один для нас и один для себя. Желательно все в разные места. А кучера я планировал отпустить». «Мой план лучше», — насупившись, упорствовала Софа. «Кристиан вас сразу раскусит. Логично же, что Бри ушла вторым порталом. А вот если Кристиан станет преследовать экипаж, так флаг ему в руки, пусть преследует. Британи, как ей казалось, сумела найти оптимальное решение. И порталы отслеживает, пока мы спокойно покинем Диш тем же способом, что и я летом. Для верности можем пешком до ближайшей деревни прогуляться. Тут 10 км. Дилижанс там тоже останавливается. «И нас там все запомнят», — покачал головой Кевин. Тряхнув головой, он поднялся и решительно направился к двери. На вопрос «Куда?» ответил. «К мастеру Лабриану посоветоваться. Заодно проверю, на чьей он стороне». «Я с тобой». Британи поднялась следом. Она опасалась. Кевин наговорит ректору гадостей, а то и вовсе вызовет на дуэль. Пусть Гвен стойко выдерживал прошлые провокации, но всему есть предел. Разумеется, драться с собственным студентом он не станет, а вот отчислить может. «Сиди, им нужно поговорить, не мешай, а то еще хуже сделаешь». Софа ухватила подругу за руку и оттащила от двери. Покрылась испариной, побледнела, но своего добилась, заставила остаться. Расстегнув верхнюю пуговицу шерстяного платья, она посетовала. «Ты меня со своими женихами в гроб вгонишь. Не конфетами, так нервным расстройством». Британи хотела напомнить, что она не просила есть чужое и ехать с собой в Диш, но промолчала. Подруга ведь не со зла, за нее переживает. «Да не убьют они друг друга. Зато ты точно знаешь, что особенное для Кевина. Разве этого мало?» «Это не мало, наоборот, это очень много». «Миссию по спасению ты выполнила. Теперь моя очередь», — подмигнула она и подтянула Софу на кровать. «Постельный режим тебе до конца дня, а то ректору скажу». Вот и новый способ воздействия на соседку нашелся. «Он тебя местным приказом на месяц в лечебном крыле пропишет». «Не стыда у тебя, не совесть, а Руф!» Прикрыв глаза, пробурчала София. «А такой милой девочкой была». Британи на ее слова не обиделась, наоборот, улыбнулась. «Пусть ворчит, главное, чтобы заснула. Тогда и Брис может подслушать, чем заняты нынешний и потенциальный женихи». Гвен не удивился, услышав стук в дверь. Ректор ждал Кевина, но тот припозднился, выбрал не лучший момент для беседы. Некромант переступил порог комнаты господина Лабриана, когда тот проверял артефакты, готовясь встретить брата. Кристиан был осторожен, воспользовался экранирующим заклинанием, но недооценил Гвена. Во время встречи новолетия ректор сумел незаметно прикрепить к нему маячок, и вот он сработал. «Сцены ревности отложите на потом», — не оборачиваясь, проговорил господин Лабриан и сунул за широкий отворот охотничьих сапог кинжал. «Хотя, Ташир, поводы у вас напрочь отсутствуют. Британи Аруф любит вас, а не меня». «Он здесь?» Позабыв о том, что собирался сказать, Кевин указал на пустые ножны от кинжала. «Страховка никогда не помешает», — усмехнулся Гвен и выпрямился. «Магия магией, но вас не просто так учат фехтованию». «Да, здесь». Некромант дернулся обратно в коридор, но ректор удержал его. «Время еще есть. Кристиан ищет вас в другом месте. Я взял на себя смелость превратить арендованный вами экипаж в ловушку на колесах. В данный момент он на пути в столицу. Увозит иллюзии мрачного студента и двух перепуганных девушек». «Но ваш брат не так глуп, чтобы попасться». Кевин оперся спиной о косяк и сложил руки на груди. Он не верил ректору. Уголки губ Гвена дрогнули. Мальчишка усомнился в его способностях. Сейчас он убедится, что в мастерстве иллюзий ректору нет равных. В доме Аруф чуть не стало одним окном больше, когда Кевин разнес чужой шипящий шар на мельчайшие магические частицы. Кристиан появился внезапно. Нанес удар первым, но некромант сумел вовремя среагировать. В воздухе повис запах гари и едва уловимый аромат озона, свидетельство недавно открытого портала. Убедившись, что за спиной стена, враг не подберется с тыла, Кевин контратаковал. Он недоумевал, почему ректор медлит, равнодушно наблюдает за поединком. Выходит, Гвен таки на стороне брата. Ожидаемо. Пусть Британи твердила иное, Кевин всегда это знал. Понял, как только впервые услышал о его матримониальных планах. «Ничего, некромант и с ним разберется. Напрасно Гвен считает его никчемным противником». Пространство впитало магию Кевина, словно гигантская губка воду. Косой взгляд на ректора убедил, это его рук дело. Нахмурившись, некромант приготовился обороняться против двух братьев сразу. Но внезапно осознал, что Кристиан исчез. Когда только успел открыть портал. «Но раз его нет, Бри в опасности». Может, именно в этот момент она нуждается в помощи?» Бросив вероломного руководителя Академии, Кевин понесся к ее спальне. В висках пульсировало. Только бы успеть. Рывком отворив дверь, он недоуменно уставился на мирную картину. Софа дремала на постели, а Бриттани поправляла чулок. Не похоже, чтобы на них кто-нибудь напал. «Ну как? Убедили, Сташир? Вы поверили в мою иллюзию? Кристиан тоже поверит». Гвен вошел следом за студентом. Престыженный некромант досадливо ударил кулаком по стене. Как он мог ошибиться? Но, похоже, ректор прав. Кевин действительно атаковал иллюзию. Если бы Кристиан открыл портал, остался бы характерный след. Вспышка, наконец, но ничего такого не было. «Вы настоящий кудесник, мастер Лабриан», — неохотно признал Кевин. «Благодарю, Ташир. Похвала из ваших уст дорогого стоит». Невысказанный намек повис в воздухе. Кевин еще больше потемнел лицом, а Бриттани покраснела. «Итак, дамы». Гвен перешел сразу к делу. «Мой брат сейчас преследует карету с вашими фантомами. Но времени у нас все равно мало. Поэтому прощайтесь с любезными хозяевами и собирайте вещи. Жду вас через полчаса во внутреннем дворе. Я перенесу вас в Сахис, а сам останусь здесь и постараюсь решить проблему». «Пока Академия — самое безопасное место для госпожи Аруф». «А вам, леди Ларк», — грозно добавил ректор, «и вовсе полагается лежать на больничной койке. Не надейтесь, будто я закрою глаза на ваше вопиющее поведение». Пробудившаяся от шума голосов Софа горестно засопела и взмолилась. «Мастер Лабриан, я согласна на штрафные баллы. Только не говорите отцу. Он заставит меня пить чай со всеми тетушками. Лучше заново сдать трансфигурацию. Каждый день 100 отжиманий делать, чем выдержать 5 минут с тетей Мэтт». Гвен рассмеялся и пообещал не отдавать Софию на растерзание родственникам. «Но взамен вы обещаете полностью восстановиться ко второй партии экзаменов». «Да, господа студенты». Он по очереди остановил взгляд на каждом из присутствующих. «Сессию никто не отменял. И вы сдадите ее в срок. Зато после вас ждет вожделенная награда. Продолжение каникул». «Бриттани». Девушка вздрогнула, предчувствуя неладное. «Я надеюсь, вы проведете их в столице с моей матушкой. Не беспокойтесь, она добрая ведьма». «Угу, тот-то у нее такие сыновья родились», пробурчала себе под нос Софа. К счастью, ректор ее не услышал, иначе пытка тетушками стала бы реальностью. В дорогу собрались быстро. Бриттани соврала про учебную необходимость и по очереди крепко обняла приемных родителей. Последней она поцеловала в щеку бабушку, шепнула: «Я ничего не сказала». «Кому?» Уточнять не требовалось. «Правильно», — тоже шепотом похвалила Лорна. «Не лишай их последней радости». Однако дальше Бри поджидал сюрприз. Кевин наотрез отказался возвращаться с ними. «Я мужчина и маг. Мое место здесь», — твердо заявил он. «Даже если вы меня отчислите, мастер Лабриан, я не трус и все равно помогу вам. В Академии достаточно людей, чтобы защитить Бриттани, а я, как и вы, знаком с повадками Кристиана». «Таширы неисправимы», — со вздохом покачал головой Гвен. «А мне потом за вас отвечать. Я остаюсь по доброй воле, как частное лицо, а не студент Академии. Повторяю, если не хотите возможных неприятностей с отцом и министерством, задним числом подпишите приказ о моем отчислении». Стоял на своем некромант. И ректор сдался. «Хорошо». Неохотно кивнул он. «Я разрешаю вам остаться, но запрещаю вмешиваться без весомых причин. При всем уважении, Ташир, победа в Королевских играх — ничто по сравнению с реальным боем. И о моем брате вы знаете очень мало. Подозреваю, вы наняли детектива. Это все равно всплывет. Словом, Кристиан владеет проклятиями. И не приведи вас небеса, пасть жертвой одного из них». «Но почему тогда он до сих пор не проклял меня?» — задала резонный вопрос Бри. Ей хотелось добавить про судьбу своих родителей, но девушка вовремя прикусила язык. Незачем господину Лабриону знать, что она распутала весь клубок тайн. «Потому что для ритуала вы нужны ему целой, до последней кровинки». Ответ прозвучал зловеще, толкая снова наведаться в черную башню за подробностями. Перлис Зант однажды уже говорил со своей наследницей. Оставалось надеяться, он согласится показаться ей снова.